Само собой, когда они вошли в источники, Роланд и Эрик были удивлены. Том 1, глава 5. Следующее утро. Джин, ты дома? После завтрака староста деревни пришел к дому Марты. Да, о, Джин, у тебя есть минутка? Да, что вам нужно? Староста деревни криво улыбнулся. Ха-ха, ничего такого. Роланд, корабейник, оставшийся здесь, хочет немного поговорить с тобой. Ох, вот как, меня это устраивает. Они ждут тебя прямо сейчас, ты готов идти? Таким образом Джин направился к дому деревенского старосты. Приятно встретить вас, я корабейник Роланд. Спасибо за принятие моего приглашения. Я его сын Эрик, это честь для меня, встретить вас. Роланд и Эрик, ожидавшие в доме деревенского старосты, вежливо поприветствовали Джина, когда он зашел. Они определенно были торговцами. Приятно познакомиться. Меня зовут Джин Нидах. Затем трое мужчин сели за стол. Староста также присутствовал. Сразу после этого подошла молодая девушка и принесла чай. Пожалуйста, угощайтесь. О, спасибо, Барбара. Где-то у себя в голове Джин вспомнил, что она была племянницей старосты, но сразу же он перевел свое внимание назад, к другим людям. Так о чем бы вы хотели поговорить? Джин первым начал разговор. Роланд ответил ему. Ну ничего такого, меня интересует одна вещь, которой здесь не было 2 месяца назад. А-а-а, вы имеете в виду горячие источники? Да, а также насос, тот инструмент для откачивания воды. Вы действительно самостоятельно его создали? Да это так, у вас имеются какие-то вопросы? Спросил Джин. Его лицо было подозрительным. Джин-сан, правильно, вы довольно молоды. Где обучали такого молодого магического ремесленника? Магический ремесленник? Он впервые услышал это понятие. Он знал свое звание, мастер магического искусства, которого он достиг, но он никогда не слышал о звании магический ремесленник. Ох, так ты не слышал о таком? Это неожиданно. Магический ремесленник — это общее понятие для тех, кто создает инструменты с помощью магии. Я понял. Роланд равнодушно отнесся к его ответу и сменил тему. Откуда вы прибыли в эту деревню? Джин воспользовался этой возможностью, чтобы подтвердить свои догадки. Ну вы понимаете, я случайно нашел в Артгате и в результате переместился в эту местность. Я не знаком с данной территорией, поэтому не могу сказать точно, издалека ли я прибыл или мой дом где-то рядом. В Артгате? У меня такое чувство, будто уже слышал об этом раньше. Эрик, ты знаешь что-нибудь о такой вещи? Если я правильно припоминаю, то это название артефакта. Он позволяет перемещаться между 2 пунктами. Эрик впервые заговорил с момента их встречи. Последний год этот парень посещал магическую школу Сесилия, поэтому он немного знает о магии. Кажется, его отец, Роланд, гордился этим фактом. Хорошо, отложим в сторону разговоры про артефакт. Он работал неисправно, и прежде чем я это понял, я уже потерял сознание около деревни. С тех пор я чрезмерно благодарен Марте-сан, которая приютила меня. Часть того, что он сказал, была ложью, но не все. Затем заговорил Эрик. К сожалению, мы знаем немного об артефактах, поэтому поверим вам на слово. Роланд включился в разговор. Так вы хотите сказать, что не знаете, где ваш родной город? Да это правда. Скорее всего, вы не слышали об Японии, не так ли? Япония, я точно не знаком с подобным местом, это ваш, да это моя родина. Роланд обдумывал озвученное. Тем временем Эрик хотел услышать больше. Я предполагаю, что магия, используемая Джин-саном для создания инструментов из вашего города, я прав? Да верно. Когда Джин положительно кивнул, Эрик взволнованно сказал. Изумительно. Любым способом, пожалуйста, обучите меня. Я тоже хочу научиться делать такой насос. Роланд сделал ему замечание. Эй, не будь слишком взбудораженным. Я хочу заплатить за эту информацию по изготовлению насоса. Джин думал, как ему поступить. Он мог бы без проблем обучить паренька, но возможная денежная выгода для деревни казалась ему более заманчивой. Давайте посмотрим, сколько вы можете заплатить за информацию. Ох, я не знаком с местной валютой, не могли бы вы посветить? Понятно. Я предлагаю 100 тысяч торов за информацию. Это местная валюта в королевстве. 1 медная монета равна 100 торам. 1 золотая равна 10 тысячам тор. Вы можете получить 10 килограмм пшеницы за 300 тор. Это примерно 3 серебряные монеты. Джин начал считать. Хотя значение может колебаться, но основываясь на данных о цене пшеницы, 1 тор примерно равен 10 йенам. То есть плата за информацию составит 1 000 000 йен. Прежде чем ответить, у меня есть еще один вопрос. В этой стране существует такое понятие, как патент. Вы слышали об этом раньше? Патент? Что это? Исходя из ответа, было понятно, что патентной системы здесь не было. Патент – это первое, что приходит на ум, чтобы защитить права человека и придуманный им предмет. Патент действителен в течение определенного периода времени, и человек, который использует патент, должен платить налог на лицензирование. Вот как выглядит система патента. Услышав это, Роланд ненадолго задумался. Понятно, это хорошая система. Она разработана, чтобы защитить людей, которые изобретают что-то новое, позволяя при этом широко распространять изобретение. Из-за этой системы возможность изобрести новый предмет не повысится. Как и ожидалось от продавца, он понял все быстро, но, однако, как жаль, что у нас такой системы нет. Если это так, это досадно. Хорошо тогда. Хоть у Роланда и был разочарованный вид. Хэмэм, давайте продадим информацию с определенным условием, однако условие может быть только одно. Какое? Роланд всеми силами стремился получить информацию для изготовления и продажи насоса. Можно будет на всех изготовленных насосах разместить ваш фирменный знак. Если это возможно, пожалуйста, создайте ваш фирменный знак таким образом, чтобы его сложно было подделать. Таким образом, оригинальный товар действительно будет отличаться от подделок. Роланд быстро понял. Верно. Рано или поздно подделки и похожие продукты появятся на рынке. Будет здорово, если люди смогут отличить оригинал от Роланда. Хе-хе, но на самом деле настоящий насос будет вашим, Джин-сан. Обсудив все детали, был подготовлен контракт. Отвечает за него Эрик. Джин сразу же сделал для них насос, чтобы они понаблюдали за процессом, затем передал его как образец. Этим днем Джин провел демонстрацию, используя оставшуюся бронзу. Том 1, глава 6. Хорошо, мы вернемся через 2 месяца. Берегите себя, вы непременно будете возвращаться сюда, так ведь, Эрик? Ага, и я принесу для тебя новый сувенир. Спустя 2 дня Роланд и Эрик покидали деревню Каина. Эрик и Барбара были удручены расставанием. Джин начал размышлять, рассеянно смотря на исчезающую вдали повозку. Примем 2 дня на путешествие до следующей деревни в повозке, еще 2 дня, чтобы попасть в город, и, в дальнейшем, 3 дня, чтобы попасть в столицу королевства Клайн. Скорость повозки, думаю, что-то около 4-6 км в час. Если, предположим, я движусь 8 часов в день, а столица в 200-300 км отсюда, то это довольно значительное расстояние. Но если я отправлюсь в столицу, то смогу достать карту этого континента. Таким образом, я мог бы вычислить местонахождение лаборатории. Пока он все это обдумывал, кто-то схватился за его манжет. Оказалось, что это Ханна. Что такое, Ханна? В последнее время он перестал использовать вежливое обращение. ПП-ТЕ. Как я понял, суффикс «чан». В Японии без именных суффиксов обращаются к близким людям. Братик Джин, ты уходишь из деревни? Слезы стали наполнять ее глаза. Маленькая девочка, несомненно, обладала большой проницательностью. Джин странно восхищался, говоря: «Хэмэм, интересно, я не собираюсь уходить, по крайней мере, до конца года». Услышав это, Ханна: «Я стану невестой братика, чтобы он не покинул меня», сказала это Джин. «Ах, спасибо. Когда Ханна станет взрослой, если ты все еще будешь об этом думать, тогда я соглашусь», ответил. На самом деле, он не впервые говорил подобные слова. Впервые он подобное сказал на 3-м году старшей школы. Тогда он сказал это девочке, только попавшей в детский дом. На тот момент ей было 6 лет, но до 9 лет она говорила мальчикам в приюте, что она его будущая невеста. Затем, когда Джин был на 1-м году старшей школы и работал неполный рабочий день, девочка, на 5 года младше его, признавалась ему в этом желании. Но он работал на неполной занятости и днем, и учился в ночное время, так что даже не заметил, когда эта девочка стала встречаться с другим парнем. После такого опыта, когда они дважды не держали свое слово, говоря ничего не значащие слова, Джин не мог больше верить таким словам от маленьких девочек. Но давайте вернемся к нашей истории. Вспоминая о приюте, где его приняли и вырастили, Джин решил, что будет помогать Марте и деревне в течение года. Становилось ближе к лету, на полях было полно пшеницы. Сбор пшеничных полей деревни было совместным усилием, которое продолжалось день за днем. Джин также помогал, но вскоре он надорвал спину и пока не работал. «Проклятие, у меня нет физических сил, чтобы что-то делать». Так было от того, что тело Джина было наполнено магической энергией, что делало тренировки бесполезными. Что бы он ни делал, его мышцы не становились сильнее. Он мог бы усилить себя магией, получив немыслимое количество силы, но пройдет долгое время, пока Джин заметит это. Должно быть что-то, в чем я смогу помочь. Сделанная Джином тачка была полезна для перевозки собранной пшеницы, но Джин думал сделать еще что-то, чем он может помочь. Давайте подумаем, что я делал, когда был в приюте, как я молол пшеницу в то время, порывшись в своей памяти. Точно, решето. Мука, которую ели в деревне, была из тех, которую называют цельнозерновой. Это была не современная домашняя белая мука, а коричневый порошок смеси муки и отрубей. Тогда я немедленно начну делать сито. Джин, извинившись перед Мартой, отправился домой, чтобы быстро сделать сито. Он сделал каркас, потом сетку, и соединил их вместе, завершая изделие. Там было две сетки, одна с мелкими ячейками, другая с более крупными. Так, это я сделал. Но ручное сито может быть утомительно для использования. Поэтому он подвесил сито на высоте, сделав каркас таким образом, чтобы не было необходимости в использовании обеих рук. Он вспомнил виденную им ранее на бумаге ПП, висящую под потолком сушилку для посуды. Выглядит неплохо. Подвешенный каркас сита нужно было потрясти рукой, и тогда мука собиралась в сосуде под решетом. Отруби же оставались внутри, на корм скоту. Отлично, закончено. Как раз вовремя, Марта и Ханна вернулись, неся пшеницу, и увидели сито. Что это? Ты сделал еще одну необычную вещь. Братик, что это? Как и ожидалось, они были удивлены. Джин объяснил. ХММ, эта вещь поможет отсортировать муку. Так, верно. Оно может отделить качественную муку. Даже Роланд-сан высоко оценит ее. Она станет вкуснее, конечно. Часть для еды, часть на продажу. Стоит попробовать разные пути применения. Джин перемолол прошлогоднюю пшеницу, получив муку, и высыпал ее в сито. Пшеница этого года была просто собрана, но еще не была высушена, и он не мог размолоть ее. Фун-фун, ПП. Ох уж это обилие странных непереводимых звуков в японском. Вот как ты делаешь это, насыпаешь внутрь, затем встряхиваешь. Выглядит интересно. Я тоже хочу попробовать. Видя это, Ханна протянула руку, чтобы начать просеивание. Марта смолола пшеницу, а Джин позаботился о разделении просеянной муки. ПП. Так и не понял, что же делал Джин. Ва, выглядит прелестно. Светло-коричневая пшеничная мука теперь стала хорошенькой белой мукой. Просеяв достаточно количества, Джин был доволен. Она действительно чудесно выглядит. Хорошо, буду использовать эту муку, чтобы испечь сегодня хлеб. Поздним вечером. Это восхитительно, бабушка. Ханна была восхищена. Это действительно вкусно. В конце концов, белый хлеб восхитительный. Он был воспитан так, чтобы не придавать значения тому, что нравится или что не нравится, и он мог свободно есть плохую еду, однако тот хлеб, который он ел до этого, совершенно отличался от того, который он ел сейчас. Я должна рассказать всем. На следующий день деревнинские были обрадованы, узнав, как вкусен хлеб из просеянной муки. Джин вновь должен был сделать сито для каждого дома. Было бы здорово, если бы мы сделали эту муку особенностью ПП-фишкой, деревни Кайна. Когда сито были розданы, вынес свое предложение староста деревни, и Джин согласился с ним. Было бы неплохо. Так мы сможем заработать немного иностранной валюты. Джин был доволен этим. Роланд пришел после февраля и был приятно удивлен, увидев муку. Это же белая мука, ее даже в столице очень мало. Чистую белую муку едят дворяне, а делают их слуги, вручную снимая шелуху и размалывая. Простолюдины очень редко едят подобные вещи, а так близко есть огромное количество такой муки. Несмотря на то, что мука не была чисто белой, ее цвет был довольно к тому близок, а цена – разумна. Торговец ухватился за такой шанс, и хотя у него не были готовы деньги сейчас, он обещал купить муку по высокой цене в свой следующий визит. Все же, Джин-сан, как всегда, удивляет меня. Роланд замолчал, поедая белый хлеб. Хотел бы я увидеть родной город Джин-сана. Когда вы будете в столице и будете нуждаться в помощи, всегда можете рассчитывать на сотрудничество со мной. Когда наступит такое время, буду рад этому. Несмотря на то, что его домом была Япония, он никогда не сможет вернуться туда, пока он решил вежливо согласиться. Том 1. Глава 7. В последнее время Джин задумывался об одной вещи – о печи. В деревне Кайна, Нет, в этом мире дрова обычно используются для приготовления пищи. Однако для того, чтобы иметь дрова, вы должны срубить дерево, очистить от ветвей, порубить на небольшие поленья, высушить, и только после этого вы сможете использовать это дерево. Рубка деревьев и их перенос – тяжелейшая работа, а вместе с их сушкой занимает по полгода. Невысушенное дерево плохо горит и сильно дымит. Идея древесного угля не существовала в этом мире, и обычное население использовало дрова в качестве источника тепла. Мне нужен магический кристалл. Нет, лучше магический камень. Всего этого было много в подземной лаборатории, отчего и грустил Джин. Да, в том месте хранилось много, даже излишек хороших вещей. Ладно, что сделано, то сделано. Хэймэм, согласно моей гипотезе, вещество магической силы – это частицы, состоящие из нейтронов и протонов, объединенных в ядре. Это должно быть похоже на радионуклиды, ПП. Радионуклиды, нестабильные нуклиды, объяснил, хи-хи-хи. Грубо говоря, может быть несколько сортов атомов одного вещества, нуклиды, ядро при этом может быть энергетически нестабильным, и тогда элемент становится радиоактивным, ТЕ, радионуклидом, оно с определенной скоростью распадается. По гипотезе Джина, даже самые обычные вещества могут содержать в себе магическую силу. ПП, чуть глаза себе об иероглифы не сломал, как-то так должно быть, я думаю, полцарства за япониста. Анлик тут вообще непонятный. Такие выводы получались из знаний магии, как мастер магического крафта и знаний выпускника старшей школы. О чем-то подобном в этом мире никто не думал. Другими словами, это подобно концентрации урана, но здесь нет материалов и оборудования для этого. В лаборатории Джин мог сделать устройство концентрации магического элемента, но это была деревня Каина, так что лаборатория не могла помочь. «Братик, можем мы пойти поиграть?» Джин был приглашен Ханной. «Ах, да, это верно. Куда мы пойдем? Жарко, пойдем купаться». На севере от деревни была река Эрми, ПП. Большая река, предположительно, текущая в столицу. Но несколько водопадов, что встречались на ней, не позволяли использовать воду для перевозки. Вот что слышал Джин от Роланда. «Ладно, идем». Так что они вдвоем, переодевшись в купальные костюмы, ПП, как странно звучит по отношению к Джину, отправились к реке. Правда, местные купальные костюмы не сильно отличались от нижнего белья. Для Ханны не было проблемой носить только низ, и Джин не беспокоился об этом. ПП, судя по частоте появления таких уточнений, то ли Джин, то ли автор, то ли они оба все-таки лоликонщики. В реке уже купались другие дети, Барбара, племянница деревенского старосты, также была в числе купающихся. Естественно, вокруг своей груди Барбара обернула ткань. «Ах, брат Джин и Ханна!» — воскликнул Курт, увидев их двоих. Мария и Джесси помахали им. «Нехорошо резко заходить в реку. Вы должны немного обрызгать себя водой и медленно войти». «Ладно». Он предупредил Ханну, и Джин медленно входил в реку. Местом для купания был глубокий участок с мягким течением. На самом деле здесь было не очень глубоко, а глубинные районы лишь около 3 метра в глубину. «Киа, это превосходно!» Ага и впрямь. Неторопливо плывя в воде, Джин позволил отдохнуть своей голове, но потом на его лицо брызнули водой. «Пуа-пп, я же уже говорил, что обилие непереводимых звуковых сочетаний в японском – это боль!» «Хи-хи, братик Джин, что это ты тут бездельничаешь? Давай играть!» Подошел неугомонный Курт и обрызгал водой. «Конечно, это сделал ты! Ты не сможешь поймать меня. Ох, игра в салки, я тоже играю, я тоже, я тоже». Прежде чем он успел это заметить, дети собрались и принялись играть в подводные салки. Барбара, улыбаясь, наблюдала за этим зрелищем с мелководья. «Поймал тебя Ханна-чан, поймал тебя Джесси, остался только Курт, ах, там он нырнул под воду». «Ладно». Курт нырнул глубже, чтобы сбежать, Джин и Мария погнались за ним. Курт был пойман около самого дна. Мария, который был искусным пловцом, в тот момент Курт вертелся, подняв песок. У Джина, увидевшего это, в голове сверкнула идея. «Ах, это было очень весело. Дети, кто закончил играть, вышли из воды. Потому что было почти время обеда, все вернулись домой. Вы, ребята, быстро приняли горячую ванну на горячем источнике, а затем возвращайтесь домой». «Хорошо», — окликнул их Джин, беспокоясь, что те могут заболеть, если останутся с холодными телами. Да, деревенские дети не были слабыми, но все же, фу. Купаясь в горячей воде, Джин проверил идею, что недавно возникла. Атом с большим количеством нейтронов должен быть тяжелым, значит атом, наполненный веществом магической силы, должен быть тяжелым. Если это так, тогда возможно просеять, будто золотой песок. П.П. На японском нейтрон пишется как нейтральный ребенок. Нейтральный ребенок, электрон, а автор, по аналогии, применяет для магической энергии такое сочетание. Т.Е. Магия, магическая сила и ребенок. Магический ребенок, магион, братик, ты еще не вышел? Услышав, что Ханна зовет его выходить, Джин откинул свои мысли. Из-за того, что он долго размышлял в горячей воде, в дом Марты он вернулся вспотевший. Ханна освежила лицо. Что случилось? После купания все равно выглядишь так, будто тебе жарко, П.П. Никак не пойму, как тут правильно сформулировать, сказала ему Марта. Ну, я думала кое-какой вещи, сказал Джин своим обычным тоном, горько улыбаясь. Теперь, после полудня, Джин пришел к реке Эурм снова, один. Ханна же задремала. Так, теперь, проверим все это на практике. Бормоча это, он зашел в воду. В его руке была большая миска. Прежде всего, он зачерпнул русло реки песка с чашей и замахнул его в воду. Делая это, светлый песок полетел в воду, в то время как тяжелый песок остался на месте. Эта техника добычи золотого песка называется мытье. Конечно, Джин не имел в этом опыта, но видел по телевизору, как это делается. Через некоторое время в миске осталось немного красного песка. Джин проверил, чтобы вода слилась. Конечно, используя магию. Анализ ага магический камень с огненным атрибутом. Он достоин более высокой оценки, чем я думал. Он еще некоторое время мыл песок, но все, что он нашел, это красные магические камни. Хэмэм, возможно, здесь есть связь с тем, что здесь выходит горячий источник. Но, в любом случае, это неожиданно удачно. Изготовление плиты требует магический камень с атрибутом огня, так что это весьма удобно. Весь этот день Джин продолжал собирать магические камни, до сумерек, когда Ханна пришла, ища его. На следующий день Джин уединился в мастерской. В это время он использовал материалы на основе железа. Обращение с огнем опасно, поэтому он послал Ханну играть одной, хоть ему и было не по себе. Хорошо, тогда, базовая форма, это. Ориентируясь на форму портативной газовой плиты, Джин преобразовал железо в железную пластину. И снова подумал, как удобна магия. Ему это было легко сделать потому, что он мастер магического крафта, но он не сознавал этого. Теперь он изогнул получившуюся пластину, придавая ей форму плиты. В секции форсунки он использовал магический камень для процесса нагрева и заменяя магическим камнем газовый баллон. Хотя прототип был в форме портативной газовой плиты, Джин надеялся, что финальной формой будет полноценная большая газовая плита. Отлично, я закончил. Первая вещь, на которую он обратил внимание, это была регулировка температуры. Магическая сила, подаваемая магическим камнем, могла быть отрегулирована с помощью сделанной им ручки. Нужно попробовать ее немедленно. Взяв доделанную печь, Джин отправился к Марте. Сейчас она начинала готовить обед. Она взяла немного дров, чтобы вскипятить воду в кастрюле. «Хаэм, Марта-сан, у тебя есть минутка?» Джин позвал Марту, которая остановила держащую дрова руку. «Что это? Ты принес еще одну интересную вещь, не так ли?» «Ну да, это плита, она может кипятить и варить еду без огня». «Ах, это магический инструмент?» «Да, верно. Могла бы ты попробовать воспользоваться ей? Я с благодарностью приму твое предложение. Как я могу использовать ее?» Разместив плиту на кухонном столе, он поставил кастрюлю с водой на подставку. «Использовать легко. Сначала нужно поднять этот рычаг, затем повернуть эту ручку и, когда нагреватель станет горячим, он вскипятит воду. Силу нагрева можно регулировать, поворачивая ручку». Марта широко раскрыла глаза. «Какой магический инструмент? Ты назвал его плита?» «Да, она способна производить жар, Джин. Это просто удивительно», сказала она с большой радостью, к удовольствию Джина. «Регулировать температуру дровами чрезвычайно сложно. Можно изменить количество и тип дров». Несмотря на это, Марта могла готовить удивительно вкусную еду, но Джин, чьи навыки готовки были на уровне начинающего, не мог понять, как. Но для Матры, этот магический инструмент, плита, просто революция. Несколько дней потестировав прототип и не обнаружив проблем, он сделал плиты и другим в деревне. Джин также научил их методу сбора магических камней для замены, и все дома в деревне были благодарны за это. Том 1, глава 8. «Я полагаю, холодильник невозможно сделать». Джин сдался. «Для того, чтобы хранить еду, Он перепробовал множество вариантов, пытаясь сделать холодильник, но у него было недостаточно материалов для этого. Было бы хорошо, имея он хоть немного магических камней водяного типа. Я смог найти магические камни огненного типа, вероятно, из-за того, что здесь вулкан, но это также означает, что магические камни водяного типа здесь найти невозможно. Для начала, природных магических камней водяного типа мало. Я мог бы сделать их, если пойду в столицу. Так что, сейчас он отказался от изготовления холодильника и работал над другой вещью, связанной с транспортом. Джин решил продать метод изготовления плит Роланду. Сделав так, магические камни огненного типа, которые можно добыть в реке Эрум, станут специализацией деревни, что может стать для нее источником дохода, думал он. А значит, возникает проблема перевозки Роландом в его повозке. Если они окажутся дорогостоящими, тогда Роланд мог бы покупать магические камни огненного типа у кого-то другого. Таким образом, улучшения, касающиеся повозки, необходимы. Столица и это место находятся на разной высоте. Основываясь на том, что он слышал, Джин предполагал, что деревня Каина находится на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря. Благодаря этому, деревня, находясь на юге, могла иметь спокойное лето. Возвращаться легко, но вот выезжать может быть трудно. Груз будет помещен в повозку на пути назад, поэтому поездка может быть трудной, ведь они посещают деревню раз в 2 месяца. П.П. Как я понял, здесь говорится о том, что повозка будет чрезмерно нагружена, и спускаться из-за этого будет сложно, груз будет давить сверху. Ах, я хочу разработать двигатель. Это могло быть возможно в лаборатории, но здесь это будет невозможно. И поэтому, вероятно, мне нужно улучшить повозку. Так, придя к такому выводу, Джин начал исследование по улучшению. Чтобы для лошади было удобно тянуть, было бы существенной помощью оборудовать повозку подшипниками. Было рассмотрено то, что возможно сейчас. Мне нужен каучук для шин. Нужно найти дерево и набрать с него натурального каучука. Когда он работал на полставке в магазине, где продавались камеры, он слышал историю о смоле. Когда известный германский фотограф показывал ему свою камеру и рассказал, что он не мог собрать каучук с каучукового дерева, вместо этого он собрал какую-то смолу. Кора этого дерева в Китае может превратиться в полезный чай. Этот деревенский чай, с этих деревьев сочится белый сок. Поэтому он решил изучить это. Для этого, Ханна хотела знать подробности. «Ханна, давай нарвем листья чая». Джин окликнул ее. «Ладно». И ответ был немедленным. Поэтому они пошли в лес с корзиночкой. «Вот оно, это дерево». Крестьянин назвал это дерево «чайное дерево». «Хорошо, давайте выберем и возьмем свежие листья». «Да, там было много деревьев, растущих в этой части леса». Когда он собрал лист, нить чего-то липкого растянулась вслед за листом. Это сырье превратится в каучук. Джин попытался вспомнить особенности дерева, так что после собирания чайных листьев и возвращаясь, он мог снова вернуться в лес сам. «Я не хочу брать слишком много». Так, чтобы избежать разрушения окружающей среды, он сделал надрез вокруг дерева, привязал миску к нему и проткнул это так, чтобы сок потек сам. «Отлично, если я подожду до завтра, то наберется хорошее количество». Он пытался имитировать сбор сока из каучуковых деревьев, которые он видел по телевизору. В то время как сок собирается, он хотел бы вернуться к разработке подшипников. «Братик, что ты хочешь сделать на этот раз?» Недавно Ханна наслаждалась, наблюдая за Джином, делающего различные вещи с помощью магии. «Ну посмотри на это, формирование, вау, это выглядит интересно». Кусок железа быстро превратился в шар, он был вымерен с точностью в 10 микрон. Только мастер магического крафта мог сделать это так точно. Карбюризация. Пепецарбуризинг. Карбюризация. Абсорбция и диффузия углерода в твердых стальных сплавах, путем нагрева до температуры обычно выше остри, в контакте с подходящим углеродосодержащим материалом. При цементации возникает градиент углерода, распространяющийся вглубь от поверхности, что позволяет поверхностному слою приобрести твердость после охлаждения непосредственно с температуры карбюризации в печи или на воздухе при комнатной температуре, последующей повторной аустенитизацией и закалкой. Источник. Металлы и сплавы. Справочник. Под редакцией Ю.П. Солнцева. НПО «Профессионал», НПО «Мир и семья», Санкт-Петербург, 2003 г. Магия для карбонизации железа. Это было творчеством Джина. В результате, обычное железо превращается в прочную сталь. Также он сделал внешнее кольцо, внутреннее кольцо, обойму подшипника, и собрал все это вместе с широкоподшипниками. А закалка гарантировала долговечность. Что это? Закончив, Ханна не знала, что это было, поэтому со скучающим лицом она ушла, чтобы помочь с подготовкой к ужину. Джин криво улыбнулся и приготовил ось подходящей толщины, которая соответствовала бы подшипникам колеса. После этого, к концу дня, он модернизировал велоприцеп Ханны, который она использовала для перевозки воды, применив подшипники скольжения. На следующее утро Ханна вернулась, набрав воды. «Братик, ты что-то делал с моим велоприцепом? Та вещь, что я делал вчера, я приделал ее к велоприцепу», — сказал Джин. «Стало легко ехать, и я подумала, что стало сильнее. Потом я подумала о братике», — сказала, с разочарованным, но счастливым лицом, обращаясь к Джину. «Хорошо, тогда натуральный каучук ПП. Имха, натуральный не стоит писать, но пока так оставлю». После завтрака Джин отправился в лес посмотреть, сколько сока дерева набралось. О, удивительно много набралось. Так как чаша была уже полной, он перелил содержимое в ведро, а в чашу продолжил набирать сок. Теперь вулканизация, да, натуральный каучук мягкий, его нужно разогреть, расплавив, затем перемешать с некоторым количеством серы, чтобы сделать жестким. Этот процесс называется вулканизацией. Я лишь слышал об этом, но никогда раньше не делал. Он использовал серу, которую добыл в свободное время с горы смерти, на которой ее было с избытком. Придется использовать метод проб и ошибок, ДПП. В некоторых местах, в том числе и этом, перевожу напрямую с японского. Для первой попытки он взял 5% серы. Результат – слишком мягко. Далее он взял 10%. Все еще мягкое. 15% – хорошее впечатление. 20% – жесткое. 30% – это уже не резина. Это, кажется, называется эбонитом, подумал Джин. Теперь, что я должен сделать с этим прототипом резины? Обычно, вулканизированную резину, в расплавленном состоянии принявшую форму, более невозможно обрабатывать. В теории, сформировать форму нужно перед вулканизацией, но это не имело отношения к Джину. Хорошо, трансформация ПП. Не знаю, почему в анлите используется форминг. Трансформация, метаморфоза, видоизменение. Еще, как вариант, деформация. Как тестовый образец он сделал из резины мяч. Естественно, полый внутри. Один, большой, для игры в вышибалы, умеренного размера, для гандбола и небольшой, для бейсбола. А также он сделал несколько плавательных кругов. Дети будут рады, если я им дам это. Так что он пошел искать Ханну. В последнее время ее застенчивость совершенно ушла, и она играла с другими деревенскими детьми. Джин пошел на площадь, но из-за жары там никого не было. Все-таки река, когда он пришел к реке Эурме, то увидел, как и ожидал, купающихся детей. Ханна тоже была тут. Она, своим острым зрением, нашла Джина и, выйдя из воды, подошла к нему. «Братик, что это?» — спросила, когда она увидела надувные круги и мяч. «Это мяч, вот это надувной круг. Что же он делает? Что это?» «Братик Джин, вы сделали что-то снова?» «Джин-сан, что это такое?» Не только дети, но и Барбара, которая собирала магический камень, подошла. «Для этого шара, вы бросаете его вот так и ловите его, чтобы играть с ним». Сначала он бросил Курту. Озорник Курт запаниковал, но прекрасно его поймал. «Неплохо. А теперь попробуй кинуть его кому-нибудь». «Хорошо, Мария, сможешь его поймать?» «Подожди-ка, что это? Он такой легкий». Он был легче, чем казался, потому что был пустым внутри. Парни сразу начали бросать и играть с мячом. Затем он передал ручной мяч оставшимся девушкам. «Это ручной мяч, гандбол. Вы кидаете его, но делайте это с тягой и играйте с ним». Найдя ровную поверхность, Джин показал, как играть в ручной мяч. «Вау! Дайте мне поиграть! Дайте мне поиграть!» Этот сорванец Джесси сразу же вскочил, и хоть в технике было несколько ошибок, улучшения были заметны сразу. Последний бейсбол, который не был популярен и был оставлен в покое. Следующее, что он показал, был надувной круг для плавания. Он держал его обеими руками. Это называют кругом для плавания. Вы входите через центр и держите его руками. Тогда вы можете попытаться войти в воду. Дети, которые играли в мелководье и еще не могли плавать, Джим и Петти, дали это, и когда они пытались войти в воду, «Уи-и-и-и, я парю». Они были очень взволнованы. Он заметил, что у Барбары был очень заинтересованный взгляд. Тогда он вспомнил, что он купается только в мелких областях. «Барбара-сан, может ли быть, что ты не умеешь плавать?» Услышав это, она стала ярко-красного цвета, так что Джин думал, что он сделает еще один впоследствии. Том 1, глава 9. В сентябре, при затянувшейся летней жаре, приехал Роланд. Когда Роланд с Эриком увидели плиту, у меня нет сил больше удивляться. Я поверил бы, если Джин-сан сказал, что он был главным волшебным инженером столицы. Такое бормотание можно было от них услышать. Джин заставил их заключить договор о процентных отчислениях за способ изготовления плиты, а также магические камни. Таким образом, деревня Каина могла получить приток денег не только от муки. Это все. Помимо этого, Джину было что еще сказать. Он сфокусировал свой уставший взгляд. «Нет, ваша упряжка, или, точнее, ваша повозка, можно ли взглянуть на нее?» После сказанного на лице Роланда отразилось недоумение. «На мою повозку? Что же на этот раз?» Конечно, он был озадачен. «У меня есть идея, как заставить вашу повозку двигаться быстрее». И как только Джин озвучил свою мысль, Роланд сказал: «Ну, если я уменьшу загрузку, она сможет двигаться быстро, но из-за уменьшения перевозимого товара, я не получу прибыль». Но это было не то, что Джин собирался сделать. «Нет, нет, конечно же не это, я подразумевал переделку колеса, чтобы оно могло вращаться быстрее», — объяснил он. Двое интуитивно понимали, что тут есть что обсудить, и Джин повел их к дому Марты. Братик и дяденька из магазина, чего вдруг? Марты не было, а Ханна осталась приглядывать за домом. Джин решил, что это лучшее время. «Да, думаю, я как раз могу показать твой велоприцеп», — сказал он Ханне. «Мой велоприцеп? Хорошо, без проблем. Сейчас прикачу его». Сказав это, Ханна направилась в сарай и сразу же бегом вернулась, держа велоприцеп одной рукой. Увидев такое, Роланд и Эрик были удивлены. Эта сцена, просто что-то с чем-то. Да это маленькая девочка, сильная. Лица у обоих немного напряглись, и Джин рассмеялся. «Сейчас, потяните немного сами и увидите». Сказав это, он передал им велоприцеп Ханны. «Хаэм, что это, такая легкость?» Разница была видна сразу. Он объяснил, какой эффект давали подшипники. Также он поднял и раскрутил колесо, демонстрируя, что оно продолжает вращаться в течение длительного времени. «Ясно. Теперь я понимаю, что Джин-сан имел в виду. Так ты хочешь оснастить нашу повозку этим?» «Да. Что насчет этого?» «Пожалуйста, всеми средствами, сделайте это». Таким образом, он немедленно выложил вещи из повозки и заменил колеса, оси и подшипники. Также он приладил резиновые шины. Джин-сан, что это ты прикрепил к колесам?» «Ох, это резиновые шины». «Резиновые шины? Хорошо, теперь проверим это». Так Роланд и Эрик сели на повозку, и Джин потянул ее, чтобы показать им. Эффект подшипников был замечателен. Джин мог тащить его с легкостью, не прикладывая особых усилий. Снова они были поражены с улучшением езды с резиновыми шинами. «Братик, дай мне попробовать», — сказала Ханна. Это выглядело забавно, так что он поменялся с ней. «Я сильная, пп». Говоря эти слова, она легко тянула двоих в повозке. Ахахахахаха. Двое, Роланд и Эрик, были полностью увлечены. Ну, подшипники определенно были эффективны. С демонстрацией улучшения езды от подшипника и резиновых шин они смогли понять. «Боже, Джин-сан, твое улучшение невероятно. Ты действительно не хочешь денег за него?» «Да, но взамен, я хотел бы увеличить частоту ваших визитов в деревню». После услышанного, Роланд состроил выражение торговца. «Понятно, так это инвестиции в будущее». Он смог верно понять намерения Джина. «Да, ну, если дела пойдут в гору, плита будет продаваться, то придется закупать магические камни. Я понимаю, ну, внезапно начать приходить раз в месяц было бы невозможно, но если постараться, я могу приходить два раза, каждые 3 месяца». Так как с этим разобрались, и Джин разобрался со своей первоначальной целью, он был свободен. Однако теперь уже Роланд спросил: «Кстати, Джин-сан, с чем это круглым играют дети? Возможно ли, что это?» Джин посмотрел туда, куда он указал. Там он увидел детей, играющих в вышибалы. «Да, верно. Это называется мяч, он сделан из того же материала, что и шины. Хэмэм, можешь также продать его?» «О, да, я не против». Благодаря чайным деревьям в лесу, он теперь знал, где искать много смолы для сбора. поэтому резиновые мечи также будут продаваться. Поскольку на этот раз способ изготовления труден, это будет только конечный продукт – резиновый мяч. На данный момент он сделал 50 каждого вида бейсбольных, гандбольных и доджбольных мячей. По окончании переговоров, Эрик забеспокоился. Джин как-то смог угадать причину. «Прогулка к реке Ирум освежает, пойдемте сходим», – он позвал Эрика. Без шансов на отказ, Эрик и Джин пошли к реке, а как пришли, радостный взгляд окрасил лицо Эрика. Это произошло потому, что в реке Ирум была фигура Барбары, купающейся с плавательным кругом. «Да Джин-сан, что это за штуку она держит?» «О, это плавательный круг, он позволяет плавать людям, которые не умеют». Слышала она их или нет, но Барбара увидела Эрика и помахала рукой. У Эрика было лицо человека, который хотел немедленно войти в воду, но у него не было плавок. Так что Джин, Эрик, если вы хотите поплавать, тут есть сарай, пойдете переодеваться. Сказав это, Джин передал новые плавки, которые тайно принес. Он подготовил его, потому что ожидал подобного. Спасибо большое. Эрик схватил его и бросился к сараю, чтобы переодеться. Эрик и Барбара плавал до конца дня. Эрик не помог с укладкой товаров, а Барбара игнорировала ее работу по дому. Вместо этого они играли. Двое, которые хорошо ладили, были отруганы. Лето закончилось сегодня. Том 1. Глава 10. Сейчас уже октябрь, и пшеница, высеянная осенью, уже начали всходить. Это время, когда они приходят. Марта пробурчала. Джин был в состоянии услышать это. Придет, кто? Сборщик налогов. Сборщик налогов? Так в этом мире есть налоги, Джин думал. И по титулу сборщика налогов, он представлял себе жирного, тучного мужчину средних лет. В противном случае, тонкого мужчину средних лет, который одержим деньгами. Только однажды, в то время как Джин был в приюте, человек из налоговой инспекции пришел. Ну, это не значило, что они уклонялись от уплаты налогов, поэтому человек сразу же ушел после проверки помещения. Сколько он возьмет? Пока Марта качнула головой. Ох, я полагаю, что количество пшеницы в прошлом году было. Из рассказа Марты, Джин понял, что это было около 5 тонн. Потребление этой деревни было от 10 до 15 тонн в год, это 2-1 до 3-1, поэтому налог может быть незначительным. Как они определяют налог? Услышав это, это, кажется, определяется количеством семейств. Это происходило потому, что это заняло бы слишком много времени и усилий, чтобы изучить налог для каждого урожая. Проведенного межевания был в период Эда, используя метод Теймин после реформы Тёха. Для стран будет не совсем удобно изменить систему налога с изучения и оценки урожая, которые так в порядке. Однако, если они не в состоянии платить из-за плохого урожая, то на это время им налоги будут уменьшены. Они приходят, чтобы изучить, что мы можем заплатить и что мы не можем, решая размер налога на следующий год. Я понял, так кто хоть перевозит его, это сборщик налогов, который приходит, чтобы забрать его из деревни, или, скорее, правительственный чиновник. Хотя, такой человек не придет в этот отдаленный район, чтобы собрать налог. Я понимаю. Вот, Джин решил задать вопрос, ответ на который он давно хотел услышать. Кстати, я думал об этом некоторое время, но это занимает по 2 или 3 дня, не существует никакой опасности по пути. Такие вещи, как звери и воры. Воры, ха-ха-м, я никогда не сталкивалась с ними в своей жизни. Могли бы они что-нибудь заработать в такой глуши? Ну, я так полагаю. А что до зверей? Ну, они появляются. Однако волки здесь мелкие, если только это не стая, это не опасно быть атакованным. Кроме того, каждый надевает отпугивающий зверей колокольчик. Так есть такая вещь. Хых, я должен проверить, если это волшебный инструмент позже, Джин думал. В любом случае, он хотел бы знать, если там отпугивающий демонов колокольчик, а не отпугивающий зверей. Ну, можно сказать, что отпугивающий зверей колокольчик – это ухудшенная версия отпугивающего демонов колокольчика. Сейчас 2 дня спустя после разговора. Ах, я наконец-то прибыла. Одинокий путешественник приехал в деревню Каина. Это, похоже, была женщина. Ее миниатюрное тело было одето в нагрудник и довольно короткий меч был привязан к ее поясу. Это появление верхом на лошади было для определения их социального статуса. Верно, она была сборщиком налогов, отвечающей за деревню Каина. Цок-цок, лошадь шла, в то же время, пока она спросила крестьянина. Я кое-что хочу спросить, это деревня Каина, верно? Да, но... Тем, кто ответил, был Джин. Он только возвращался после сбора натурального каучукового сока. Ох, это хорошо. Я думала, что я могла бы прийти в другую деревню по ошибке. Простите, но кто вы? Меня в этой в деревне зовут Джин. Женщина на коне, которую Джин спрашивал, была глубоко тронута, как если бы она была готова проронить слезу. Ах, пожалуйста, извините. Меня зовут Лития. Я была выбрана в качестве сборщика налогов, ответственного за деревню Каина в этом году. В голове Джина образа классического сборщика налогов постепенно рушился. Ах, я обрадован нашему знакомству. В этом году вы говорите, тогда вы должно быть незнакомы с местностью. Должен ли я сопроводить вас к дому старосты? Это было бы весьма кстати. Пожалуйста, проводите. Она попросила Джина, как человек, владеющий властью. Со смехом он, останавливаясь впереди, направлял ее к дому старосты деревни. Лития спросила: как урожай пшеницы в этом году? Ах, об этом вам придется спросить у старосты деревни, кто знает больше об этом. Верно, верно. Еще раз, Джин осмотрел женщину на коне. У нее было маленькое тело с детским лицом. Ее волосы были ярко-светло-каштановыми, ее глаза были такого же цвета. Независимо от того, как посмотреть на нее, она еще не взрослая. Лития-сан, извините, но сколько вам лет? Мне 15 лет. Я это забавно? Джин криво улыбнулся. Чего смешного? Я знаю, что почему вы спрашиваете, это такое необычное зрелище. Ах, хай, это моя первая работа в качестве служения королевству. О, ваша первая работа в роли служения королевству. Вы должны быть очень нервничаете. Однако вы должны попробовать отдохнуть и немного расслабиться. Да-да, спасибо больше. Она запнулась. Джин вспомнил ребенка из приюта, который готовился к школьному экзамену, который также нанервничал. Мой дом из новых дворян, я не привыкла к подобным вещам. Новое дворянство, это... Джин невольно повторил незнакомое слово, чтобы запомнить его. Вы не знаете об этом? На будущее король избавился от дефектной знати и простолюдинам процветающим, или солдатам, которые проделали безупречную службу, были предоставлены вакантные должности баронет и продаве. Впервые слышу о этом. Я думаю, что это правда. Это была история, которая была распространена внутри замка. Люди не знали, эта история правдива или нет, и некоторые пустомели просто болтали об этом. Ну, даже если это были всего лишь слухи, Джин молчал и слушал. Благодаря этому нервозность Лития и напряжение в ее речи пропали. Мой отец проделал похвальную службу во время конфликта с соседними странами юга и удостоен званием продавец. Его дочь, то есть меня, также наградили титулом продавец, и поэтому мне дали эту работу. Ха, вы должно быть имеете много забот. Наличие власти означает различные заботы. Джин признавал это в очередной раз. Ах, это дом старосты. Говоря, пока шли через небольшую деревню, они прибыли к дому старосты. Ах, благодарю тебя за то, что выручил меня, Джин-сан. Я почти ничего не сделал, я закончил. Он сказал ей и вернулся к Марте, неся ведро, наполненное натуральным каучуком. Я вернулся. Добро пожаловать, Джин-братик. Ты собрал еще резины? Ханна приветствовала его дома. Джин продумывал сделать из резины множество вещей. Кстати, он внедрил резину в штаны, делая их более удобными для ношения. Оя, добро пожаловать домой, Джин. Марта тоже приветствовала его дома. Джин Марте, я только что встретил сборщика налогов и провел ее к дому старосты. В ответ на это Марта наклонила голову. Хаэм, этот человек должен знать эту деревню очень хорошо. Она сказала. Он думал, она скажет, что и Джин. Это новый человек принят в этом году. Человек в этот раз это 15-летняя девушка. Из новой знати, она сказала мне. Оя, я поняла. Поэтому она плохо ориентировалась в нашей местности. Сун, желая увидеть, кто тянул его край рубашки, он увидел Ханну с надутым лицом. Эта сборщица красива? Эх, она была красивой, человек, которого ты провел. Этот вопрос застал Джина в недоумении, но... Я это не то, что, конечно, она была красива, но... Ханна ущипнула его. Если есть человек в беде, ты не сможешь игнорировать его или сможешь? Вот и братик помог. Это верно, если Ханна в беде, я тебе помогу тоже. Марта дала ему своевременную помощь. Мы оба, я и Марта, здесь для тебя, если ты нуждается в помощи. Ханна была едва убеждена и освободила его из своих рук. Том 1, глава 11. Лития Фалхайт, старшая дочь дома Фалхайта. Ее отец, Николас Фалхайт, много лет работал солдатом королевства Кляйн. Несколько лет назад, когда был конфликт с приграничным королевством Целуриа, он решил его без потери с таким достойным служением – ему было присвоено звание рыцарь. Изначально, престижное звание рыцарь предназначалось для одного поколения, однако в королевстве Кляйн было недостаточно дворян, и поэтому было принято решение, в качестве особого случая, чтобы одно и то же название было дано их детям. Ха, быть благородным, действительно утомительно. Лития вздохнула. В любом случае мировоззрение простолюдина уже укоренилось в умах тех, кто получил образование как дворянин в возрасте старше 10 лет. И вот, открыв дверь, появился деревенский староста. Хорошо, что у нас здесь. Вы новый сборщик налогов, я староста деревни, Гиббеку. С нетерпением жду совместной работы. После приветствия, Лития слезла с лошади и ответила. Я Лития Фалхайт, в этом году под моим контролем деревня Кайна. Надеюсь на совместную, продуктивную работу. Входите, пожалуйста, отдохните в доме. Староста позвал Литию. Привязав лошадь в конюшне, она вошла в дом старосты деревни. Староста усадил гостью за стол, пока его племянница Барбара несла чай. Литию мучила сильная жажда, поэтому выпила чашку за один раз. Барбара не растерялась и сразу же налила вторую чашку. На этот раз Лития пила чай как положено. Затем, передохнув: «Так, староста, какой урожай был в этом году?» Лития начала работать. «Староста, серьезный человек», подумала она, «он был средним. Получается, вы сможете заплатить такой же налог, как и в прошлом году, не так ли?» «Да, все в порядке. Речь шла об уплате годового налога». «Хорошо, тогда вы можете показать, как обстоят дела в деревне и на поле». Прямо сейчас, услышав это, Лития нахмурилась. Что-то не так, она пыталась держаться достойно, но после ее заикания это было напрасно. «Нет, я думал, что Фалхайт сама, возможно, устала. До сих пор те, кто собирали налоги, ничего не делали в день своего прибытия. Это так, однако, я не похожа на них. Пожалуйста, сопроводите меня». «Вас понял». Таким образом, староста деревни начал показывать ей деревню и поля. «Это пшеничное поле. Пшеница прорастает осенью. Кажется, все идет хорошо. А затем другие поля урожая. Овощи уже собраны. Наконец-то склад. Забавная штука, если есть много пшеницы, то можно спокойно пережить зиму, даже заплатив налог». «Да, с нами все будет в порядке. Я рада. Могу ли я завтра уже покинуть деревню?» «За завтра, как пожелаете. Но Фалхайт сама, разве вы не устали?» Староста деревни давно заметил усталость на ее лице, но, неважно как я себя чувствую, для меня важнее выполнить свой долг. Лития наигранно улыбнулась, как вдруг неожиданно к ее ногам упал мяч. «Ох, что это?» Она рефлекторно подняла мяч. «Ах, сестрица, спасибо, это мой мяч». К ней бодро бежал мальчик, которого звали Курт. «Это твое, тогда лови». Говоря это, она тихонько кинула мяч, но смотрела не на Курта, а скорее ее взгляд был прикован к мячу. «Фалхайт сама?» Удивленная Лития спросила у старосты деревни. «Староста, что это за круглый предмет, с которым ребенок тогда играл?» «А, это мяч. Мяч – это игрушка, сделанная джинном. Джин – это тот парень, который провел меня к вам. Да, это был человек, который проводил Фалхайт сама. И он самостоятельно создал эту вещь под названием мяч. Да, этот парень не коренной житель деревни. Он заблудился и приехал сюда весной. Кажется, он является магическим мастером из далекой страны, но нашей деревне джин служит хорошо. Он – магицрафтсман, именно». «Интересно». Лития немного заинтересовалась джином. «Торговец Роланд должен обращаться с этим предметом, но, Роланд, кажется, я слышал о нем. Ходили слухи о продавце с таким именем от фирмы Раглан. Вероятно, мы говорим об одном и том же человеке. Это так? Тогда я навещу его после возвращения в столицу». После того, как они обсудили мяч, они покинули поле и вернулись в деревню. «Староста, это штука или нет? У вас есть насос, не так ли?» Вдоль пути Лития заметила насос водяной скважины. «Правильно, это тоже творение джина». Лития снова удивилась. Прямо сейчас, не только в столице, но и в окружающих деревнях, насос стал популярным с феноменальной скоростью. Это было движущей силой быстрого роста фирмы Раглан. Еще говорили, что его сделал волшебный мастер из чужой страны. Ее интерес к джину рос все больше и больше. «Ну, с работой на сегодня все, пожалуйста, расслабьтесь». Сказав это, староста деревни повел Литию на горячий источник. Его племянница, Барбара, уже ждала там. «Староста, что это за место?» «Это горячий источник». «Горячий источник? Ну, попробуйте войти. Барбара, помоги нашей гостье». «Да, Аджисан». Староста деревни дал указание Барбаре и вернулся обратно в свой дом. Теперь, Фалхайт сама, пожалуйста, войдите». Говоря это, она пригласила ее в раздевалку, побуждая снять одежду. «Почему ты снимаешь свою одежду?» Лития, смотрящая на Барбару, была смущена и озадачена. Барбара засмеялась. «Прошу прощения за то, что неясно все разъяснила. Горячий источник – это место, где вода нагревается. И из-за этого любой человек в деревне может прийти и понежиться в горячей воде. Это избавляет от усталости. Отличается ли он от нормальной ванны?» «Да, здесь используется горячая вода, которая поднимается из-под земли. По словам Джина, много тепла было собрано под горой смерти, и подземная вода, которая соприкасается с ней, нагревается в горячую воду. Это то, что он сказал мне, но, честно говоря, я не очень хорошо понимаю, как это все работает. Итак, это тоже дело рук Джинсана, он благодетель этой деревни». После разговора они окунулись в горячую воду. «А, это действительно здорово». Когда напряжение наконец исчезло, Лития и Барбара обе растянулись в горячем источнике. Правильно, сборщица налогов теперь купалась, то есть расслаблялась, все жители деревни сидели дома, за исключением Барбары. Они развалились в горячем источнике и положили головы на край. На мгновение появился силуэт старика. Фалхайт сама, Лития завистливо смотрела на грудь Барбары, которая колыхалась рядом с ней, но затем взяла себя в руки, чтобы не думать об этом. «Откуда появился Джинсан?» Она попыталась спросить. «Хэймэм, мне сказали, что его переместил артефакт, который сломался и бросил его сюда. Если я правильно помню, его родная страна называется Японией. Вы знаете об этом?» «Япония? Нет, никогда не слышала о такой стране. Хотя, я не знакома с географией этого континента». Лития была из новой знати, и это была ее первая работа, про которую она рассказала Барбаре. 16 лет и 15 лет, между ними была разница только в один год, и они стали хорошими друзьями, общаясь в этом горячем источнике. Том 1, глава 12. На следующее утро люди деревни собрались перед домом деревенского старосты. Они готовили перевозку пшеницы в качестве деревенского налога. «Хорошо, тогда я рассчитываю на тебя». Когда староста деревни сказал это, мужчины начали связывать пшеницу в пучок, как: «О, оставь это мне, есть способ сделать проще, нам нужно только один раз». В действительности, план заключался в том, чтобы использовать велосипедные прицепы, которые Джин сделал таким образом, чтобы транспортировать за все за один раз. Поскольку груз до сих пор перевозился на спине человека и на лошадях, им приходилось совершать несколько поездок в оба конца деревни Кайна, а также в другие деревни, и эта работа была тяжелой. В этот раз должны были использоваться 12 велосипедных прицепов, из которых примерно 5 тонн пшеницы транспортировались сразу. Кроме того, из-за пологого склона от деревни Кайна, транспорт должен быть чрезвычайно удобным, а возврат вверх по склону также должен быть удобным, когда он опустеет. «Вы приносили с собой еду и воду, ау, вы оставили что-то позади, дорогой, будь осторожен, Таутян, береги себя, ау». Жены и дети махали руками, провожая их к отъезду. «Ёж, сборщик налогов, мы отправляемся». Рок призвал Литию, затем Лития. «Мы выдвигаемся в путь». Группа начала двигаться, тянув велосипедные прицепы. «Гра-гра, Джин и Ничан, береги себя». Джин также присоединился к группе. Он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы взглянуть за пределы деревни Кайна. Лития вела лошадь, иногда поворачиваясь назад, проверяя, следовали ли они за ней. Позади Литии был Рок, и затем после этого был Джин. Поскольку дорога узкая, они продвигались в линию. После пересечения реки Эруми, а затем небольшого горного перевала, остальная часть пути была пологим склоном. Спуск будет комфортным. Через 3 часа после того, как они продвинулись вперед, они сделали перерыв в месте, где вода поднялась. «А-а-а, я так устал. Ха-ха-ха, ты уверен, что Джин слабак? Я не похож на Рок Сан и других. Высота Рока превышает 180 см, его вес – 80 кг. Высота Джина – 160 см, а его вес – 52 кг. Очевидно, они были физически разными. Ну, я так думаю, но Джин, вы можете делать то, что мы не можем сделать. Я и другие завидуют. Что, у тебя есть минутка?» Лития перебила разговор Джина с Роком. «Что такое сборщик налогов?» — спросил Рок. «Ничего, просто перерыв. Пожалуйста, не забывайте о нашей работе», — сказала Лития. Затем она продолжила. «Джин-сан, не так ли? Я слышал, что вы пришли издалека, это правда? Да, это правда. Это так, этот велосипедный трейлер вы тоже сделали это, верно? Это верно. Сборщица налогов сама, этот джин просто потрясающий. Он сделал одно за другим, что сделало нашу жизнь более комфортной. Этот чудак сделал меня действительно счастливым. Когда Рок сказал это, другие мужчины, отдыхающие вокруг, также единогласно. Это верно. После купания в этом горячем источнике моя и кожа моей жены стали гладкими. У твоей жены только кожа красива, только ее кожа. А, что ты имеешь в виду? Ты даже повторил это дважды. Мужчины оживились, но Литию интересовал только джин. Ух, джин-сан, магический мастер, не так ли? Ну что-то вроде этого. А она, и после этого вы собираетесь жить в деревне Кайна? На этот вопрос джин ответил не сразу, но, ну... Для такого талантливого парня он не может оставаться запертым в деревне навсегда, не так ли? Сказал Рок. Кроме того, я уверен, что джин хочет вернуться в свой родной город. И когда Лития услышала это, она, родной город Джин-сана является страной Япония, правда? О, вы уже знаете. Должно быть, услышали от Барбары. Ей-ее, я услышала это от Барбары на горячем источнике. Этот горячий источник действительно замечательный. Теперь у меня кожа гладкая. Ха-ха, это хорошо. Так, сборщица налогов сама, вы слышали об этой Японии раньше, Лития? А, разве я не сказал тебе мое имя вчера? Я Лития, но сейчас ты на дежурстве. Это не имеет значения. Все тоже, не называйте меня сборщицей налогов, пожалуйста, называйте меня Лития. Поскольку человек сам этого хотел, было решено, что все назовут ее Лития-сан. Итак, Лития-сан, ты знаешь о Японии? Нет, извините, но я не знаю об этом. Это так, ну, это из другого мира, было бы странно знать об этом, поэтому джин не был сильно разочарован. Но, Лития думала, что джин был расстроен. Она джин-сан, хотя я этого не знаю, может быть, кто-то в столице владеет информацией об этой стране. Как только я вернусь, я попрошу знакомого проверить, так что, пожалуйста, не отчаивайся. Она собралась и сказала, джин. А, я очень благодарен. Это все, на что он мог ответить. И снова группа двинулась вперед. Переступив небольшой горный перевал, затем спустившись вниз, наступил темный день, и они прибыли в лагерь. Там была простая жилая хижина, любой человек, путешествующий из другой деревни или деревни Кайна, мог ее использовать. Ереир, мы сможем использовать ее, пока не стало темно. Рок вздохнул с облегчением. Было бы действительно опасно, если бы стало темно. С короткими осенними днями стоило уйти рано утром. Ужин был поспешно приготовлен. Они принесли с собой печку и горшок с вилоприцепом и пшеницей. Была изготовлена каша, жареное мясо и кипяченая вода. Каждая порция была подготовлена быстро.